Глава 5. Враг нападает. Шли годы. Жизнь текла своим чередом. Джаред и Анна поженились. Старый Криан умер, и Джаред занял его место в кузнице. Иногда он забывал, что когда-то жил совсем иной жизнью. Годы, проведенные во дворце, казались сном. Но, тем не менее, каждое утро Джаред смотрел на вершину дерева на холме и часто перечитывал маленькую синюю книгу, который нашел во дворцовой библиотеке. Временами его охватывал страх перед будущим. Он боялся за любимую Анну и ребенка, которого они ждали, боялся за себя, за Эндона и за всю Тилуару. Однажды ночью, ровно через 7 лет после коронации Эндона, Джаред беспокойно ворочался в постели и не мог уснуть. «Скоро уже рассвет, а ты глаз не сомкнул», — ласково сказала Анна. «Что тебя беспокоит?» «Не знаю, любимая. Сон не идет ко мне». «Может быть, слишком жарко?» — предположила Анна, вылезая из кровати. «Я открою окно». Она раздвинула занавески и потянулась к ручке, но вдруг вскрикнула и отшатнулась. Джаред вскочил и подбежал к ней. «Смотри!» — прошептала Анна, указывая в небо. «Что это?» Джаред выглянул из окна, и у него перехватило дыхание. Над дворцом кружились огромные, уродливые птицы. Было слишком темно, чтобы разглядеть их. Они вытягивали длинные шеи и щелкали хищными клювами. Могучие крылья рассекали воздух. Птиц было 7. Пока Джаред смотрел на них, они сделали еще пару кругов над дворцом, а потом разделились и улетели в разные стороны. Он вспомнил, как они называются. Когда-то учителя рассказывали им с Эндоном об этих птицах. «Ак-баба!» — произнес он, обняв жену за плечи. Ее глаза расширились от страха. «Ак-баба!» — медленно повторил Джаред, все еще глядя на стены дворца. «Огромные птицы, которые питаются падалью и живут 1000 лет. 7 из них служат повелителю теней». «Зачем они прилетали?» — прошептала Анна. «Не знаю». «Но боюсь, что...» Вдруг он резко замолчал и высунулся из окна. В первых неярких лучах рассвета что-то сверкнуло на вершине дерева за дворцовой стеной. Сначала Джаред не мог пошевелиться. Когда он повернулся к Анне, его лицо было бледным и мрачным. Эндон пустил стрелу. «Ему нужна моя помощь». За несколько секунд Джаред оделся и выскочил из дома. Он бежал ко дворцу. Мысли путались. Как ему добраться до Эндона? Если перелезть через стену, стражники без сомнения его увидят. Прежде чем он успеет спрыгнуть на землю, его пронзит дюжина стрел. Тележка для сбора объедков больше не поможет. Прандин, должно быть, догадался, каким образом Джареду удалось сбежать, потому что теперь тележку не пропускали во дворец. Она останавливалась между первыми и вторыми воротами, а стражники нагружали ее мешками. «Только сам Эндон может мне помочь», — думал Джаред. «Может быть, он увидит меня?» Когда он, тяжело дыша, остановился неподалеку от дворцовых ворот, то обнаружил, что они заперты. Джаред подошел ближе. Высокая трава шуршала от легкого ветерка. Возможно, его ждет западня. Что, если сейчас из травы выскочат стражи и схватят его? Может быть, Эндон, наконец, решился выдать его Прандину? Вдруг он на что-то наступил. Он посмотрел вниз и увидел в пыли на дороге детскую деревянную стрелу. К ней был привязан маленький клочок бумаги. Сердце Джареда громко стучало, когда он поднял стрелу и развернул бумажку. Надежда сменилась горьким разочарованием, когда он заглянул в нее. Это был всего лишь детский рисунок. Какой-то ребенок во дворце, наверное, играл, упражнялся в стрельбе из лука, как когда-то они с Эндоном. «Мышка, не бойся, мишку буди. В норку заройся и быстро беги. Свету откройся, плиту подними». Джаред раздраженно смял рисунок и бросил его на землю. Он снова посмотрел на закрытые ворота и безлюдную дорогу. Никакого знака, ничего. Только деревянная стрела и комок бумаги в пыли, который ветер гнал прочь. Он бездумно глядел на него и почему-то вспомнил дурацкий стишок. «Странно, — подумал он, — этот стих напоминает инструкцию. как будто маленький ребенок зарифмовал ее, чтобы лучше запомнить. Вдруг ему в голову пришла идея. Джаред кинулся за скомканной бумажкой. Он поднял, расправил ее и внимательно прочел. На этот раз он заметил две детали, которые ускользнули от него поначалу. Бумага пожелтела от времени. И почерк, хоть и детский, казался знакомым. Так писал Эндон, когда был маленьким, — удивленно подумал Джаред. И картинку тоже он нарисовал, это точно. Тут Джаред понял, что, по всей видимости, произошло. У Эндона было мало времени, но ему требовалось срочно отправить послание. Поэтому он взял один из своих старых рисунков, привязал к стреле и выпустил ее через стену. Эндон использовал деревянную детскую стрелу, чтобы она не привлекала внимания стражей. Если Джаред прав, то Эндон не мог просто взять первый попавшийся рисунок. Он должен иметь особый смысл. Иначе зачем бы Эндон хранил его все эти годы? Мышка, не бойся, мишку буди! Джаред больше не медлил. Держа в руке бумажку, он сошел с дороги и двинулся влево вдоль стены. Когда он нашел то, что искал, дороги уже не было видно. Огромный валун, хоть и заросший высокой травой и густыми кустами, напоминал спящего медведя. Джаред пролез через кусты к камню. Он заметил, что трава у носа спящего медведя была не такой густой, как везде. Интересно, почему? Похоже, что... «Просыпайся, медведь!» — пробормотал Джаред. Он начал выдергивать в этом месте траву и разрывать землю. Джаред догадался правильно. Под тонким слоем почвы оказался круглый железный люк. Для Джареда не составило труда отодвинуть крышку. Под ней он увидел темную дыру, стены которой были облицованы камнем. Вход в туннель. В норку заройся и быстро беги. Джаред знал, что делать. Он лег на живот и, помогая себе локтями, заполз в нору. Потом туннель расширился, и продвигаться стало легче. Ну вот мышка и в норке. Надеюсь, на выходе ее не подстерегает кошка, — невесело подумал Джаред. Сначала туннель шел вниз, но потом стал горизонтальным. Джаред понял, что находится где-то под холмом. Абсолютная темнота, неподвижный воздух, холодные стены. Он все полз и полз, утратив ощущение времени. Наконец туннель закончился крутыми каменными ступеньками, ведущими вверх. Вслепую нащупывая дорогу, Джаред полез по ним и вдруг ударился макушкой о каменную плиту. Он с ужасом понял, что проход закрыт, ему не выбраться из туннеля. Его захлестнула обжигающая волна паники. Значит, это все-таки ловушка. Может, стражи уже пробираются следом за ним, зная, что ему некуда деться. Вдруг он вспомнил. Свету откройся, плиту подними. Страх ушел. Джаред уперся руками в каменную плиту над головой и начал изо всех сил ее толкать. Камень поддался и со скрежетом сдвинулся в сторону. Джаред поднялся по ступенькам и вышел из темноты к мягкому мерцающему сиянию. — Кто ты такой? — раздался низкий голос. Перед ним в лучах света стоял высокий мужчина. После непроглядной тьмы у Джареда слезились глаза, и он не мог разглядеть его. — Меня зовут Джаред. Не приближайся! Он вскочил на ноги и схватился за меч. Вдруг, шурша дорогим шелком и звеня золотыми украшениями, человек упал перед ним на колени. — Джаред! — Как я мог не узнать тебя? — вскричал он. — Ради нашей дружбы, умоляю тебя, прости мне то, что я сделал. — Ты единственный, кому я могу доверять. Пожалуйста. «Помоги нам!» Только теперь Джаред понял, что перед ним был Эндон.